агент-нелегал в Грузии. Арест, удачное освобождение. После прихода советских войск в апреле 1920 года в Баку, Берия, по его собственным словам, был командирован в недружественную Советской России Грузинскую Демократическую Республику, где и занялся нелегальной деятельностью в качестве уполномоченного Кавказского крайкома РКПБ и регистрационного отдела Кавказского фронта при Реввоенсовете 11-й армии. Но на этот раз засланный казачок Берия был вскоре после своего приезда в Тифлис арестован, а затем освобожден с требованием в трехдневный срок покинуть территорию страны. По словам самого Берии, с первых же дней после апрельского переворота в Азербайджане Краевым комитетом Компартии большевиков от Регистрода Кавказского фронта при РВС 11-й армии командируюсь в Грузию для подпольной зарубежной работы в качестве уполномоченного. Примечание. Имеется в виду занятие Баку советскими войсками. Регистрод. Регистрационный, то есть разведывательный отдел. Конец примечания. В Тифлисе связываюсь с краевым комитетом в лице товарища Амаяка Назаритяна, раскидываю сеть резидентов в Грузии и Армении, устанавливаю связь со штабами грузинской армии и гвардии, регулярно посылаю курьеров в регистрод города Баку. В Тифлисе меня арестовывают вместе с Центральным комитетом Грузии, но согласно переговорам с Туруа с Ноем Жордания, освобождают всех с предложением в трехдневный срок покинуть Грузию. Примечание. Ной Жордания, тогдашний руководитель грузинского правительства. Конец примечания. Далее возникает одна из многочисленных загадок в биографии Берии. На каких условиях он был освобожден из-под стражи? Существует версия, которую поведал в августе 1953 года следствию Шалва Несторович Беришвили, грузинский эмигрант, который до того, как после окончания Второй мировой войны был схвачен советскими спецслужбами, обитал в Париже. Его дядей был Ной Виссарионович Рамишвили, первый министр-председатель правительства Грузинской Демократической Республики и министр внутренних дел с 24 июня 1918 года, являвшийся министром внутренних дел республики в правительстве Ноя Жордания. По словам Беришвили, когда однажды в 1928 или 1929 году я и мой дядя Ной Рамишвили прочитали в тбилисской газете «Коммунист», а газету мы выписывали, о назначении Берии на какую-то должность, то Рамишвили вспомнил в моем присутствии об аресте Берии в 1920 году меньшевистским правительством. Рамишвили сказал, что Берия был арестован начальником особого отряда Мекикедия в 1920 году, когда Берия из Баку приехал в Грузию по какому-то заданию от большевиков. Рамишвили тогда же сказал мне, что Берия после ареста все рассказал ему о своих заданиях и связях. Я удивлялся, а Рамишвили велел мне напомнить об этом, когда к нему придет Кедия Меки. Последний к нам вообще приходил часто. Когда к нам пришел Меки Кедия, то мы спросили его об аресте Берии в 1920 году и о том, как Берия вел себя на допросах. Кедия подтвердил, что Берия после ареста плакал и всех выдал, после чего был освобожден. Но в дальнейшем грузинские меньшевики, оказавшиеся в эмиграции, так и не опубликовали никаких достоверных материалов, доказывающих, что арестованный Лаврентий Берия выдал грузинской охранке грузинских подпольщиков. А ведь среди тех, кто был казнен и отправлен в Сибирь в 1924 году по приказу Берии, наверняка были родственники членов бывшего грузинского правительства меньшевиков. Почему же они не воспользовались случаем отомстить своему смертельному врагу Берии? Может, потому, что достоверных документов у них на руках не было? Кроме того, существует и протокол допроса Берии от 16 июля 1953 года. В нем содержатся следующие вопросы генерального прокурора СССР Руденко и соответствующие ответы Берии. Вопрос. При каких обстоятельствах вы были арестованы в Грузии в 1920 году? Ответ. Первый раз я был арестован весной или летом в 1920 году в Тифлисе, где я находился по заданию регистрода 11-й армии. Был задержан в здании ЦК большевиков, куда я был вызван Назаретяном, который был одним из руководителей ЦК. Особый отряд меньшевистский еще до моего прихода оцепил здание ЦК. Вход туда был свободным, а выход нет. Всех нас задержали в этом здании около суток, а затем всех освободили. Части из задержанных предложили покинуть Тифлис. Что предложили мне, я не помню, может быть, тоже покинуть Тифлис. Со всеми нами, в том числе и со мной, вел разговор какой-то сотрудник этого меньшевистского отряда, протокола допроса не велось. Спустя некоторое время из Тифлиса я выехал в Азербайджан как дипкурьер посольства РСФСР, и при возвращении обратно в Грузию по заданию регистрода был задержан на границе пограничными особыми отрядами меньшевистского правительства. Был доставлен в Тифлис, и несмотря на мои протесты о незаконности ареста, так как являлся дипкурьером, меня все же через несколько дней отправили в кутаистскую тюрьму. Перед направлением в кутаистскую тюрьму, в результате моих протестов, явились представители посольства РСФСР Андреев и Белоусов, которым я вручил все документы и деньги, которые при мне находились. Они мне заявили, что посольство РСФСР опротестовало мое задержание перед министром иностранных дел грузинского меньшевистского правительства. Вопрос. Фамилия Пунке вам известна? Ответ. Не помню. Вопрос. Кто был начальником регистрода 11-й армии? Ответ. Начальником был Тарасов. Был ли Пунке начальником регистрода 11-й армии? Не помню. Может быть, после. Вопрос. При аресте при переходе границы у вас было отобрано удостоверение на шелку, подписанное начальником регистрода 11-й армии? Ответ. Нет, ничего у меня не было отобрано. Вопрос. Вам известна также фамилия Нечаев? Ответ. Не помню. Вопрос. Вам оглашаются показания бывшего резидента разведывательного управления Кавказского фронта в Закавказье Нечаева. В 1920 году я работал окружным резидентом разведывательного управления регистрода Кавказского фронта в Закавказье. В зону моей деятельности, наряду с другими районами, входила и меньшевистская Грузия. Во второй половине 1920 года в мои руки попала грузинская меньшевистская газета, издававшаяся в Тифлисе, в которой в качестве большой сенсации сообщалось об аресте органами Министерства внутренних дел меньшевистского правительства Грузии так называемого большевистского агента Берия с рядом изобличающих его данных. Я хорошо помню, что в этом сообщении приведен был полный текст найденного при Берии секретного удостоверения на шелку о том, что предъявитель его является сотрудником регистрода 11-й армии. Хорошо также помню, что на этом удостоверении стояла известная мне подпись начальника регистрода 11-й армии Пунке. Опубликование этих материалов о Берии, как о советском агенте, было актом политической диверсии, рассчитанной на компрометацию советской власти, которая только недавно установила дипломатические отношения с меньшевистским правительством Грузии, одновременно ведет против него подрывную работу, засылая в Грузию своих военных агентов. Учитывая, что других подобных случаев широкого оповещения о поимке советского агента тогда не было, хотя фактически в руки грузинской разведки попадали наши товарищи, можно с основанием предположить, что все это имело явно преднамеренный характер и в этом случае такая полная расшифровка могла иметь место только со своим, для меньшевистской разведки, человеком. Вызывает подозрение тот факт, что в упомянутых выше опубликованных меньшевиками агентурных документах фигурировала фамилия именно Берия, в то время как обычно в таких случаях применялась вымышленная фамилия – кличка. Подтверждаете это? Ответ: я ничего не знаю. Итак, по словам самого Берии, оставшись незаконно в стране после 3 дней, данных ему на отъезд, был под фамилией Лакербая принят на работу в представительство РСФСР, руководимое Сергеем Мироновичем Кировым. Затем в мае Берия отправился обратно в Баку, где должен был получить директивы в связи с подписанием Московского договора. 7 мая 1920 года в Москве был подписан договор между РСФСР и Грузией, гарантирующий Грузинской Демократической Республике независимость в обмен на обещание не давать убежище войскам сил, враждебных Советской Республике. Для Советской Республики, в то время ведущей тяжелую войну с Польшей и в дальнейшем планировавшей советизацию Грузии, среди инициаторов этого плана были Киров и Орджоникидзе, договор лишь откладывал начало военных действий против Грузинской Демократической Республики. Согласно договору, правительство Грузии отпустило из тюрем значительную часть большевиков, ранее выступавших против его власти. Освобожденные революционеры сформировали Коммунистическую партию Грузии, которая, несмотря на заявленную ей формальную независимость, действовала и финансировалась под руководством Кавказского бюро РКПБ, в свою очередь являвшегося исполнителем воли Владимира Ильича Ленина и его соратников. Члены Коммунистической партии Грузии развернули подпольную деятельность, направленную против правительства страны, в которую входили меньшевики. Один из них, уже упомянутый Ной Рамишвили, министр внутренних дел, отдал приказ об аресте наиболее активных грузинских коммунистов, выступавших против грузинского правительства. В ответ полномочный посол РСФСР Сергей Киров выразил протест от имени правительства РСФСР, и правительство Грузии и РСФСР обменялись нотами. Этот спор так и не был разрешен и дипломатическим путем, и в результате правительство Советской Республики развернуло пропаганду против меньшевистского правительства Грузии, которое обвинило в незаконных репрессиях против местных коммунистов и, кроме того, в организации препятствий проходу конвоев в Армению, и также помощи различным антисоветским восстаниям, вспыхивающим в этот период на Северном Кавказе. Но и грузинское правительство тоже не осталось в стороне. В свою очередь, оно обвинило Москву в том, что ее эмиссары организуют на ее территории антигосударственные выступления, преимущественно среди представителей этнических меньшинств, в том числе абхазов и осетин, а также в частых провокациях на границе с Азербайджанской ССР, де-факто контролируемой Москвой. Поэтому неудивительно, что в такой непростой обстановке одной из жертв русско-грузинского конфликта стал Лаврентий Берия, арестованный на обратном пути во время своего возвращения из Баку. Несмотря на советский паспорт и заступничество полномочного посла РСФСР Сергея Кирова, Берия не был освобожден, а наоборот отправлен в кутаисскую тюрьму, славившуюся на весь Северный Кавказ своими жестокими порядками. В ней Лаврентий провел более 2 месяцев. В августе находившиеся в ней политические заключенные начали голодовку, и, не желая очередного витка обострения отношений с Москвой, большевики из кутаисской тюрьмы, среди которых был и Берия, были освобождены и в августе того же года высланы из Грузии в Баку. Прошло несколько месяцев, и в феврале 1921 года вспыхнула с надеждой ожидаемая грузинскими коммунистами советско-грузинская война, Среди тех, кто высказался за ее подготовку, были Сталин и Троцкий, а Ленин поначалу колебался. Поддержанная и действиями грузинских подпольщиков, своевременно начались восстания местных рабочих и крестьян, а также представителей нацменьшинств на территории республики. Сценарий начала советского вмешательства был стандартным, практически ничем не отличающийся от азербайджанских событий. 16 февраля 1921 года Левком Грузии во главе с Махарадзе провозгласил Грузинскую Советскую Республику и сразу же направил в Москву просьбу об оказании военной помощи. В ответ части Красной Армии в этот же день пересекли южную границу Грузии. 26 февраля правительство Грузинской Демократической Республики было вынуждено эвакуироваться в Кутаиси. На следующий день в Тбилиси вошли советские войска. В городе разместился грузинский Ревком, преобразованный в этот же день в СНК Грузинской ССР. Но тут пока еще существовавшему грузинскому правительству меньшевиков ультиматум предъявила Турция, претендуя на часть территории. Лишь 7 марта 1921 года в Кутаиси состоялось заключение перемирия между Грузией и РСФСР, которое со стороны правительства Грузинской Демократической Республики подписал министр обороны Григол Лорд-Кипанидзе, а с советской стороны полномочный представитель Авель Янукидзе. На следующий день было подписано соглашение, передающее Батуми, контролирующейся грузинской армией, частям Красной Армии. Члены бывшего грузинского правительства меньшевиков на итальянском судне покинули территорию страны. Много позже была опубликована данная в 20-х годах комиссии ЦК Компартии Грузии характеристика Берии, в которой, в частности, говорилось: в тюрьме не подчинялся постановлениям парторганизации и проявлял трусость. К примеру, не принимал участия во времени объявления голодовки коммунистов. Но не стоит забывать, что в то время Берия вел ожесточенную борьбу за власть, в том числе личную на Кавказе, и недоброжелателей в грузинской компартии, и тем более в ГПУ, у него хватало. Кроме того, сразу после освобождения из тюрьмы уже в столице Азербайджана, Берия сразу получил новое ответственное назначение управляющим делами ЦК Компартии Азербайджана. Вряд ли это было возможно, если бы Берия в заключении проявил себя как трус или нерадивый исполнитель воли партии большевиков.